чего тебе нужно? А чего вы не брали трубку? Я вам два раза звонил, у вас там это... И вы трубку не брали. Вы куда-то уходили? Нахуй ты мне нужен? Ну, я хотела вас поблагодарить. За что? Ну вы же-то, пока вы покормили моего друга из тюрьмы. Чего, ёбаный? Вы же покормили моего друга из тюрьмы. Чего, ёбаный? Вы моего друга покормили из тюрьмы. Чего из тюрьмы? Друга моего из тюрьмы покормили. Спасибо вам за это. Сука, я в тюрьму не ездила, дурак ёбаный. А ну вы мне передали хавчика, и это, я поехал. Просто там Игорь Курдюков на 15 суток. Хуйню, иди к психиатру, хуйню несёшь. Просто Игоря Курдюкова.